Глава 24. Миллер. Следующие дни после моего приезда домой — самые тяжелые в моей жизни. Я бывал в хоккейных лагерях, которые изматывали меня физически и морально, и до сегодняшнего момента мне казалось, что это было самое сложное, через что мне приходилось проходить. Но находиться в доме, полном воспоминаний о сестре, встречать ее красивое, улыбающееся лицо на каждой фотографии и знать, что я никогда больше не увижу это лицо, это не давало мне покоя. Как и обещала, Дэнни — моя скала. Она заботилась обо всем. Она организовала похороны, лишь бы меня и маму ничего не беспокоило. Она прогоняла людей с порога и занималась готовкой и уборкой, пока мы с мамой рассыпались на кусочки. Она даже позвонила тренеру Харрису и объяснила ему, что происходит, чтобы спасти мою задницу от его неминуемого гнева и выгона из команды за пропуски без объяснений. Она поддерживала меня. Всегда. А когда в самый разгар похорон один из очень пьяных друзей Мии решил, что сейчас идеальный момент, чтобы разболтать все ее секреты, Дэнни быстро встала и заткнула его. Я не был уверен, смогу ли отстоять службу, смогу ли говорить о том, как много она для меня значила. Несколько дней перед похоронами я провел в своей детской спальне, комкая каждое записанное слово из своей будущей речи. Я даже решил, что вообще не буду ничего говорить. Мия знала, как я к ней относился. Так почему я должен делиться своими чувствами с кучкой болванов, которых я никогда не видел раньше? Но во время похорон Дэнни попросила меня встать и сказать пару слов. Не что-то личное, о чем я пытался написать, а что-то для всех, что-то от сердца. Именно это я и сделал. Я поделился историями нашего детства в общих словах, рассказал, как сильно я любил свою сестру, несмотря на то, что ей очень нравилось докучать мне. Я едва сумел выдержать похороны без слез, и я счастлив, что у меня получилось. Я бы никогда не простил себя, если бы не встал и не поделился частичкой Мии со всеми. Частичкой, которую никто, кроме меня, не знал. Что и привело меня к этому моменту. Я стою в одиночестве на вершине горы в национальном лесу за нашим домом. Мы с Мией поднимались сюда каждое лето. Я крепко прижимаю к груди урну с ее прахом и вспоминаю одну ночь 5 или 6 лет назад. Тогда была ужасная гроза, а мама уехала из города в гости к сестре, так что дома остались только мы с Мией. Я никогда не видел такой грозы. Мии было страшно. Ей тогда было всего 11 или 12. Мы сидели в гостиной и смотрели какой-то нелепый фильм, который она выбрала, когда вдруг прогремел гром и выключилось электричество. Дом погрузился во тьму. Мия закричала и заплакала, когда из-за сильного порыва воздуха разбилось окно, и ветер начал гулять по нашему дому. Я забежал в спальню мамы, стащил одеяло с ее кровати и накрыл им Мию. Если подумать... Одеяло никак не защищало от грозы, но она все-таки успокоилась. Я бродил по всему дому в поисках фонариков, используя хреновый свет от телефона. Я сделал все, что мог, чтобы заколотить окно, и, убедившись, что дом в относительной безопасности, вернулся в гостиную к сестренке. Она заставила меня играть в игру «Что бы ты выбрал», пытаясь отвлечься от грозы. До сих пор помню, насколько абсурдные вопросы она мне задавала. Я даже не думал, что 11-летка могла такое придумать. Мы очень долго играли, задавая друг другу самые глупые вопросы по типу «Что бы ты выбрал? Неделю есть один собачий корм или пройтись голышом по кинотеатру на глазах всех знакомых?» Игра приняла серьезный оборот, когда Мия спросила меня, что бы я выбрал? Быть похороненным или быть кремированным? Я внимательно посмотрел на нее, пытаясь понять, почему она вообще задумалась о таком. Затем Мия отругала меня за то, что я долго не отвечал на ее вопрос. «Ну?» — спросила она, скрестив руки на груди. «Ну, не знаю. Я никогда не думал об этом. А ты?» «Конечно!» — объявила она гордо. Я хочу, чтобы меня кремировали». «Окей», — смущенно ответил я. «Почему ты хочешь, чтобы тебя кремировали?» «Потому что я не хочу, чтобы мое тело гнило в земле до скончания времен. Я хочу быть свободной, когда умру. Я хочу, чтобы меня кремировали. Помнишь гору, на которую мы забираемся каждое лето? Я хочу, чтобы мой прах развеяли там, прямо на вершине, во время сильного ветра, чтобы я смогла полетать в последний раз». В тот момент я понял, что моя младшая сестра не такая уже маленькая. И, если честно, это до чертиков меня напугало. «Ну, — сказал я с усмешкой, — этого никогда не случится, потому что ты будешь жить вечно, раздражая всех на своем пути». Она рассмеялась и подвинулась ближе к моему боку. «Я тоже тебя люблю, братишка», — произнесла она с улыбкой. И вот он я. Стою на вершине горы, в том самом месте, про которое она говорила несколько лет назад. Прижимаю ее прах к груди и не хочу отпускать. Мама и Дэнни хотели подняться со мной, но я знал, что мама не дошла бы до конца. В конце концов, мне самому потребовалось 2 часа, чтобы подняться сюда. И, по правде говоря, я хотел сделать это сам. Только я и Мия. В последний раз. Почувствовав дуновение ветра, я начинаю откручивать крышку. «Я ненавижу тот факт, что ты ушла от нас, Мия. Но я знаю, что ты не могла выбирать. Я так сильно люблю тебя, сестренка. Ты оставила огромную дыру в моем сердце, и она очень сильно болит. Слезы текут по моему лицу. Ты даже не представляешь, как сильно я буду скучать по тебе. Но мы еще встретимся когда-нибудь. Так что лучше тебе быть готовой, когда я приду». Ветер крепчает, и я знаю, что пришла пора ее отпустить. Я пускаю прах по ветру и наблюдаю, как она летает по небу в последний раз, прямо как она и хотела. «Прощай, Мия. Я люблю тебя». Я падаю на колени, пока ее прах исчезает в воздухе. Она свободна. Я не могу сразу вернуться домой, поэтому остаюсь на вершине еще на пару часов, вспоминая свою сестру. Вспоминая те разы, когда мы поднимались сюда вместе. Взяв в руки острый камень, я подхожу к самому высокому дереву и выцарапываю ее имя на стволе, чтобы она смогла навсегда оставить свой след в этом мире. Чтобы все, кто поднимался на эту вершину, знали, что здесь была Мия.